Достоевский. Я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее. В предпоследний день августа 1867 года на одной из Женевских улиц разыгралась под вечер короткая и бурная сцена. Около здания почты остановилась парочка. Болезненного вида господин с рыжеватой бородкой и молодая дама. Господин с несколько отрешенным видом лезет в карман, достает бумажку, на которой что-то написано карандашом, бросает на нее рассеянный взгляд и хочет сунуть обратно. Но его спутница проворно хватает записку и тянет к себе. В глазах мужчины вспыхивает недобрый огонек. Оскалив зубы, рычит что-то, не говорит, а именно рычит, стискивает запястье дамы, та морщится от боли, но пальцев не разжимает. В конце концов, злополучный листок разлетается надвое, после чего каждый с раздражением рвет свою половинку, швыряет наземь и стремительно удаляется. Он в одну сторону, она в другую. Некоторое время спустя женщина возвращается. Пугливо озираясь, подбирает клочки и в голове стучит: «Я ужасно дрянной человек». Сцена прямо-таки в духе Достоевского. Но Достоевский в данном случае не автор ее, а участник. Болезненный господин с бородкой — это он. Но, может быть, Федор Михайлович описал ее впоследствии в одном из своих романов? Нет. Описала с мельчайшими подробностями покушавшаяся на записку дама. Причем сделала это в тот же день, это был день ее рождения, ей исполнилось 21. Но описала, вернее, записала столь хитро, что расшифровать ее таинственные письмена сумели лишь через 100 с лишним лет. В 1973 году этот поразительный документ был опубликован. Что Достоевский не говорил, а рычал, это оттуда. И что она ужасно дрянной человек, тоже. Я ужасно дрянной человек. У меня раздражение, подозрительность и ревность. Ах, какой неприятный подарок преподнесла судьба в ее день. Бедняжка не сомневалась, что в руки ей попала записка одной особы, и что эта особа приехала сюда в Женеву, что видятся они тайно, и что Федя мне изменяет. Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне? Таков текст расшифрованного дневника, который автор его, умирая, наказывала уничтожить, так как вряд ли найдется лицо, которое могло бы перевести со стенографического на обыкновенное письмо. Такое лицо, однако, нашлось. После долгих усилий оно сумело таки проникнуть в тайну особого способа стенографии, который Анна Григорьевна Достоевская, а это была, конечно, она, изобрела специально для себя. Не опасаясь любопытных глаз, каждый вечер отводила за тетрадкой душу. Записочка мне показалась написанной рукой этой особы. Мне представилось, что он вместо того, чтобы ходить в кофейню, читать газеты, ходит к ней, что вот она дала ему свой адрес, а он по своему обыкновению, по неосторожности вынул и таким образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне. Меня это до такой степени поразило, что я начала плакать. Да так сильно плакала очень редко. Я кусала себе руки, сжимала шею, плакала и просто не знала, боялась, что сойду с ума. А ведь это было, пусть слегка припоздавшее, но свадебное путешествие. А ведь под сердцем своим она уже носила ребенка. И тем не менее решила, если подозрения подтвердятся, бросит все и уедет домой. Такую ярость вызывала одна мысль об этой подлой особе. имени ее Анна Григорьевна не называет ни разу. И это не из соображений конспирации, но кто мог прочесть ее закорючки? А потому надо полагать, что даже мысленно не в силах была произнести ненавистное имя. Ни разу не упоминает его жена Достоевского и в объемистом томе воспоминаний. А впрочем... Впрочем, нет. Однажды оно вырывается таки из-под ее пера. Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астли, а презрение — Полина. Но ведь это герои игрока, романа, который она, тогда еще чужой Достоевскому человек, застенографировала под диктовку автора за 26 октябрьских дней. То был самый продуктивный месяц в жизни Достоевского. Не только роман создал, поспев тютелька в тютельку к оговоренному в договоре сроку, но и семью. 29-го закончилась диктовка, а уже 8 ноября сделал официальное предложение. Да, это герои игрока, и бабушка, и мистер Астли, и Полина. Полина бесспорно главный герой, но она же и та самая подлая особа. Достоевский не потрудился даже придумать другое имя, вывел под ее собственным. «Милая Поля, друг мой Поля», — так обращался он к ней в письмах, и в жизни надо думать тоже, хотя полное ее имя было Аполлинария. Аполлинария Прокофьевна Суслова. Где и при каких обстоятельствах познакомились они, неизвестно. Дочь Достоевского, Любовь Федоровна, утверждает, будто Суслова, девица страстная и смелая, написала своему кумиру письмо, которое, дескать, и положило начало их отношениям. Что страстная и смелая, это несомненно, как несомненно и то, что автор записок из «Мертвого дома», писатель, страстотерпец, был кумиром тогдашней молодежи. А вот относительно письма Аполлинарии достоверных свидетельств нет. Зато есть рассказ Сусловой, билетристическое сочиненице «Покуда», опубликованное в 1861 году во «Времени», журнале, который редактировал Достоевский. Рассказец слабый. Вообще писательского таланта природа Аполлинарии не дала, но это не значит, что природа Аполлинарию обидела. Она дала ей много чего другого. Высокая и стройная, очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Волосы с рыжим оттенком, глаза настоящие кошачьи. Но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Так видит Полину игрок Алексей Иванович, готовый по первому ее требованию сигануть в пропасть или, для чего требуется еще большая отвага, стать посмешищем целого города. «Ведь она и других с ума сводит», — лепечет Алексей Иванович в свое оправдание, и это чистая правда. Суслова действительно была великолепна. Я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Это уже свидетельствует не герой романа и даже не автор его, а один из тех, кто был великолепной Аполлинарией, пленен совершенно, пленен настолько, что предложил ей, вот уж действительно в пропасть прыгнул, руку и сердце. Человек этот Василий Розанов, философ. Когда его будущая жена обнималась с Достоевским, он еще под стол пешком ходил. И кто бы мог подумать, что 2 десятилетия спустя между ним и тайной подругой знаменитого писателя будут столь близкие отношения. Кто мог подумать? Да тот же Алексей Иванович, чьими устами автор игрока признается, что Полина всегда была для него загадкой. До того загадкой, что, например, Теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви, я вдруг был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее. Иными словами, загадка этой женщины в игроке не разрешена, и Достоевский вновь и вновь бьется над ней, бьется, по сути дела, до конца жизни, до последнего своего романа «Братья Карамазовы», где черты Сусловой явственно проступают в образе Катерины, а до того в «Лизе из бесов», в «Ахмаковой из подростка», ну и, конечно, в Анастасии Филипповне. Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Слова эти вырвались у Достоевского в апреле 65-го, но разве не мог он повторить их и 5, и 10, и 15 лет спустя, когда писал с нее своих героинь, писал, откровенно любуясь ими, восхищаясь и ужасаясь. Так что оснований для ревности у чуткой Анны Григорьевны было более чем достаточно. Итак, когда осенью 1861 года Достоевский, весьма требовательный редактор, поместил в своем журнале посредственный рассказ неведомой никому сочинительницы, то 22-летняя неведомая сочинительница эта, ему-то, надо полагать, была ведома. Такова, если угодно, первая документально зафиксированная веха в истории их отношений — осень 61-го. А вторая? Вторая — осень, преддверие осени 63-го, когда теперь уже имя Достоевского является в журнале Аполлинарии Сусловой, вернее, в ее дневнике. Дневник в те времена нередко именовался журналом. «Сейчас», — записывает Суслова, — «получила письмо от Федора Михайловича. Он приедет через несколько дней». Дальше подобных вех будет множество, и растянутся они на несколько лет. Но главные события произошли, без сомнения, в эти два года, между осенью 61-го и осенью 63-го. Что были они для Достоевского? Для Достоевского это были годы, когда тяжко болела его первая жена, обреченная Мария Дмитриевна, когда главной его заботой был журнал «Время», неожиданно запрещенный в 1863 году, из-за чего ему пришлось отложить отъезд с Сусловой за границу. Нетерпеливая одна укатила и ждала его в Париже, и звала его в Париж. Он сумел выехать лишь в конце лета, слегка обескураженный тем, что она вдруг замолчала. Последние три недели от нее не было ни строчки. Но это не помешало ему задержаться на три дня в Висбадене, чтобы попытать рулеточного счастья. Как могло случиться такое? Ведь все мысли его были о ней. А вот как. С самой той минуты, кается он в игроке устами опять-таки Алексея Ивановича, как я дотронулся до игорного стола и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила как бы на второй план. Но вот три дня прошли, страсть утолена, выигрыш, а это был редкий, чуть ли не единственный в жизни Достоевского случай, когда рулетка отнеслась к нему благосклонно, выигрыш распределен между умирающей женой и ждущей его на берегу Сены любовницей, и он с легким сердцем отправляется дальше. Не совсем с легким. Писем-то опять, забеспокоился он, нет. Письмо ждало его в Париже. Суслова приготовила его загодя, за неделю до приезда обласканного фортуной друга. Ты едешь немножко поздно. Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку. Все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но я хочу только сказать, что ты меня не знал. Да и я сама себя не знала. Прощай, милый. Самое, пожалуй, впечатляющее тут — это слова «не подумай, что я порицаю себя». Она совершила явную глупость. Она отдала сердце какому-то прохиндею, она почти уверена, что ее не любят, и тем не менее не подумай, что я порицаю себя. Узнаете Настасью Филипповну? Узнаете Катерину и Ахмакову? И уж, конечно, Полину, ее в первую очередь. Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. В романе слово «вся» выделено курсивом. Вероятно, Достоевский выделил его голосом, интонацией и когда диктовал. Может быть, повторил даже несколько раз «вся прихожу», «вся», явно волнуясь. Но молодая стенографистка не придала этому значения. Творческий экстаз решила, вдохновение. Разве могла предположить она, какую роль сыграет в ее жизни эта непредсказуемая, умеющая вся приходить женщина? Сколько мук и слез принесет? Какой нашел ее Достоевский в Париже? Лицо ее было очень бледно. Беспокойство и тоска сказывались на нем, смущение и робость были в каждом движении, но в мягких и кротких чертах проглядывала несокрушимая сила и страсть. Это не портрет. Это автопортрет, набросанный рукой Сусловой в повести «Чужая и свой», произведении бесхитростно-автобиографическом, местами текстуально совпадающим с ее дневником. Что следует из этой характеристики? А то, что Аполлинария знала себе цену. В одном месте она запечатлевает мимоходом свой стройный величавый стан, в другом упоминает о краске стыдливости, что подступила к благородному челу, в третьем роняет вскользь, что на лице ее лежала не всем видимая, но глубокая печать того рокового фанатизма, которым отличаются лица Мадонн и христианских мучениц. Не перебор ли? Мадонны, христианские мученицы? Не перебор. Тот же Василий Розанов, к идеализации отнюдь не склонный и уж собственную-то супругу знавший хорошо, именует ее то раскольницей поморского согласия, то хлыстовской Богородицей. «Полина способна только страстно любить и больше ничего», восклицает в полуярости, в полувосхищении Алексей Иванович. Поглядите на нее, особенно когда она сидит у окна, задумавшись. Это что-то предназначенное, приговоренное, проклятое. Она способна на все ужасы жизни и страсти. Отчаянные слова эти сказаны Достоевским, не написаны, а именно сказаны, выкрикнуты. Карандаш стенографистки едва поспевал за ним. Не потому ли роман и создан так фантастически быстро, что автор не сочинял, автор вспоминал. Эти отчаянные слова сказаны автором игрока спустя 2 года после того, как он прочел ожидавшее его в Париже страшное письмо. А тогда? Тогда, узнав все, обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал перед нею на колени. Стенографистка, небось, снова подумала с восхищением, какая фантазия. А романист между тем, ничуть не фантазировал. Романист по-прежнему вспоминал. Когда мы вошли в его комнату, по горячим следам записывает в дневнике Суслова, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал. «Я потерял тебя, я это знал». Но Достоевский не был бы Достоевским, если б ограничился этим, если б не стал сыпать на свою рану соль, допытываясь, кто таков ее новый избранник, молод ли, хорош ли собой, ты отдалась ему совершенно? На этот вопрос она отвечать отказалась. «Не спрашивай», — сказала она, — «это нехорошо». Он понимал, что нехорошо. Достоевский все понимал, но удержаться не мог. Ему хотелось знать, счастлива ли она, еще одна щепотка соли. И услышал в ответ, что нет, ибо человек этот, кажется, не любит ее. «Не любит!» — вскричал он, схватившись за голову в отчаянии. «Но ты не любишь его! Как раба, скажи мне! Это мне нужно знать!» Суслова воспроизвела в дневнике эту сцену бесстрастной рукой, без комментариев и оправданий, хотя подозрение его, если вдуматься, было для нее унизительным. Она и раба. Это гордая, это бесстрашная женщина. Пройдет 2 года, и Достоевский, расхаживая по кабинету перед молодой своей помощницей, решительно и страстно обобщит. Все женщины таковы, и самые гордые из них самыми-то пошлыми рабами и выходят. Рабами кого? Тех, по-видимому, кого любят, и хорошо еще, если они любят нас, а если других, тут уж не равен час рабами делаемся мы сами. Алексей Иванович, герой игрока, им во всяком случае становится. Полина никогда не была со мною вполне доверчива. Тем не менее, прикажи она, и он, не колеблясь, вызвал бы на дуэль своего удачливого соперника француза де Грие. Дуэли Полина не желает. Ей угодно другое. Она хочет сделать меня своим другом, поверенным, и даже отчасти уже и пробует. У нее это получается. Добрейший Алексей Иванович охотно вникает в ее отношения с де Грие, особенно в финансовую сторону этих отношений, и даже лихо выиграв за какие-то 1,5 часа огромную сумму, пытается всучить ей деньги, дабы она могла вернуть увертливому французу какой-то свой давний и чрезвычайно мучающий ее должок. Тоже навязчивое желание возвратить долг терзает Суслову. У нее, правда, не француз, а то ли испанец, то ли итальянец, Сальвадор зовут. Однако Достоевский, в отличие от Алексея Ивановича, денег не дает. Напротив, сам, проигравшись вдрызг, вытягивает из Аполлинарии последние гроши. Но вот на мудрые советы не скупится. После некоторых неважных расспросов я ему начала рассказывать всю историю моей любви, не утаивая ничего. Он сам предложил себя в этом качестве, качестве друга, который ни на что не надеется больше и ни на что не претендует. Именно на таких условиях и отправляются в вожделенную Италию. Сальвадор к тому времени сбежал. Роль друга, просто друга, дается страстному Достоевскому нелегко. Следок ноги у ней узенький и длинный, мучительный, вырывается у него во время диктовки игрока. Именно мучительный, с нажимом повторит он, объятый воспоминаниями. Анна Сниткина застенографирует. Воспоминаниями о чем? В игроке эротических сцен нет, только глухой и отдаленный отголосок их. Но они есть у Сусловой, и в повести, и, главное, в дневнике. Часов в 10 мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Федор Михайлович сел, но в скорости вскочил вдруг. Хотел идти куда-то, споткнулся о башмаки и опустился взволнованный на прежнее место. «Ты не знаешь, что сейчас со мной было», — сказал он со странным выражением. «Я сейчас хотел поцеловать твою ногу». Вот он откуда, мучительный следок. Именно мучительный. В этом путешествии рабой была не Аполлинария. Рабом был он. Она помыкала им, как хотела. «Я действительно готов за нее голову мою положить», — обреченно признается Алексей Иванович, обреченно и обескураженно. На протест он, видимо, уже не способен. Если бы даже она и не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какой-нибудь выходкой величайшего презрения и невнимания. Сказано это о Полине, которая, делится Алексей Иванович, временами смотрела на него с выражением бесконечной ненависти. Но в равной степени это сказано, конечно, и о реальной Аполлинарии. Быть может, Достоевский стал жертвой собственной мнительности? Быть может, все это игра распаленной и болезненной фантазии? Увы. Мне говорят о Федоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставляет меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Что имеет в виду Суслова? Не их заграничное путешествие, нет. Там-то как раз заставляла страдать она. Суслова говорит о том, что раньше было в Петербурге, когда он встречался с нею тайком от жены. Ослепленная первой любовью, которая была, по ее опять-таки словам, красива, даже грандиозна, она ни на что не обращала внимания, но замечала все. Ты вел себя как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц. Достоевский не напивался, у него была иная форма разрядки. Аполлинария поняла это, и горячка, раскольница поморского согласия, Хлыстовская Богородица отыгралась, когда пришел ее черед, в полной мере. «Бывали минуты, — исповедуется Алексей Иванович, — а именно каждый раз при конце наших разговоров, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее». Сам Достоевский более сдержан в своих откровениях. Аполлинария, — жалуется он сестре, — больная эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в унижении других хороших черт. Она колет меня до сих пор тем, что я недостоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно. Она меня третировала всегда свысока. Его колят, его упрекают, его третируют, но автор униженных и оскорбленных с его болезненным-то самолюбием не покидает свою мучительницу. Почему? Уж не находит ли он во всем этом своего рода наслаждение? Разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то выворачивает себя наизнанку герой записок из подполья, и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. Достоевский писал записки из подполья сразу после путешествия с Аполлинарией, путешествие, где он имел возможность в полной мере испытать наслаждение от слишком яркого сознания своего унижения. Хлыстовская Богородица понять подобные радости не могла, ни понять, ни принять, как, впрочем, и записки, прочитав начало которых, незамедлительно отчитала автора. «Мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи». Он же так ценил, по-видимому, этот род удовольствия, что, встретившись с Аполлинарией после двухлетней разлуки, сходу сделал ей предложение. Впрочем, на предложение Достоевский был щедр необычайно. Только с апреля 65 по ноябрь 66 умудрился сделать их за какие-то полтора года целых 5. Дважды с интервалом в несколько недель. С Условой, он уже давно, записывает она в дневнике, предлагает мне руку и сердце, и только сердит этим. Один раз 22-летней Анне Корвин-Круковской, прототипу Аглаи в «Идиоте». Один раз 40-летней Елене Павловне Ивановой, потенциальной вдове. Муж, правда, еще дышал и прожил потом 3 года. И, наконец, стенографистке Анне Сниткиной. Последняя руку знаменитого писателя благодарно приняла. Суслова ничего не знала об этом и в один прекрасный день послала отвергнутому ею соискателю весточку, которая была столь дорога ему, что он тайком от молодой жены захватил ее с собой в свадебное путешествие. Что было в этом письме, нам неизвестно. Зато хорошо известна реакция Анны Григорьевны, которая наткнулась на злополучный листок в столе мужа. Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет. Достоевский Аполлинарий ответил. «Я женился», — сообщил он ей смиренно. И далее, то ли оправдываясь, то ли объясняя, «я думал еще найти сердце, которое бы отозвалось во мне, но не нашел». Это, конечно, был упрек. Не отозвалась-то прежде всего она. Не захотела связать с ним свою судьбу. Однако Аполлинария была не из тех, кто безропотно сносит упреки. Тотчас сочинила ответ, который бдительная Анна Григорьевна перехватила. Я торопливо пришла домой, страшно в душе, волнуясь, достала ножик и осторожно распечатала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо. Я уверена, что она была сильно раздосадована женитьбою Феди. Затем молодая жена аккуратно заклеила конверт и, как ни в чем не бывало, передала за чаем супругу, сама же следила за выражением его лица. Он долго-долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано. Потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимал, о чем я говорю. Спустя полмесяца пришло еще одно письмо от С. Во всяком случае, Анне Григорьевне так показалось. Естественно, что она устроила бдительность. Тут-то и произошел инцидент с запиской, которую он вынул из кармана, прочел и хотел было спрятать, но она успела схватить, и от записки лишь клочки полетели. Жена Достоевского, вернувшись, подобрала их, сложила дома и прочла адрес, по которому ходила потом несколько раз, выслеживая подлую особу. Расшифрованный век спустя дневник повествует об этой конспиративной операции весьма обстоятельно. Операция успехом не увенчалась. Означенная особа по указанному адресу не проживала. Да и вообще следов ее в Женеве не обнаружилось. Тем не менее, Анна Григорьевна могла бы написать на них, причем для этого ей не надо было бы даже выходить из дома. Просто взяла бы текст игрока с первого до последнего слова, написанного под диктовку автора его собственной рукой, внимательно перечла бы и обнаружила бы, что одна фраза появилась там уже после того, как она поставила завершающую точку. Достоевский вписал ее в последнюю минуту перед тем, как отдать рукопись в печать. Вот эта фраза. «Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком».